Глава 35. Слова отца ударяют по мне. Вздрагиваю, неосознанно обхватываю себя за плечи, пытаясь защититься. Губы ломает болезненная улыбка. Ты говорил, что он меня защитит, что он мне подходит, и я должна заставить его влюбиться, возвращая ему его же тезисы. Мой голос звучит механически, как у робота, но на последних словах голосовые связки сдавливает. Борюсь с подступающими слезами, с обидой. Вглядываюсь в лицо отца, совершенно теряясь. Меня будто забросили в лабиринт, и с любого поворота может появиться чудовище в обличье близкого мне человека. Отца, мужа. Кто из них меня предаст? Ситуация изменилась. Островский сам загнал себя в ловушку. И это нам на руку, дочь, поверь мне. Бархатный тембр отца звучит так спокойно, убедительно. Он словно гипнотизирует меня, как факир с дудочкой безвольную змейку. Таким голосом он должен был в детстве читать мне сказки. Но то, чего я была лишена в 7 лет, сейчас он с лихвой выливает мне в уши. Кусаю губы. Я уже взрослая, папа. Сижу сквозь зубы, отходя от него в сторону. И я останусь здесь. Лицо отца темнеет. Он не привык к тому, что я с ним спорю. Что вообще кто-то в этом мире способен сказать ему слово против? Губы сжимаются в тонкую линию. Теперь, когда его тут нет, здесь опасно. Адам Ибрагимов выдает это тем самым тоном, который обычно используют для моей младшей, еще совсем несмышленной сестры, когда та просит папу купить ей пони. Мне кажется, если я уйду из этого дома, то та связующая нас с Артемом нить разорвется. Мое глупое, наивное сердце хочет верить в то, что у моего супруга есть сердце, и в нем найдется местечко для меня. Отец хватает меня за предплечье, наплевав на мое сопротивление, силой встряхивает. Если он рассчитывал, что от этого мои мозги встанут на место, то он просчитался. «Мы едем домой, Диана. Это не просьба. Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому». Отец буквально тащит меня на выход. Я упираюсь пятками, но это все бесполезно. На глазах выступают слезы от собственного бессилия. Не проходит и минуты, как он швыряет меня на заднее сиденье, садится рядом, автомобиль трогается. Я соплю, шумно дышу, ощущая собственное бесправие. Я всего лишь расходный материал, вновь и вновь мне напоминают об этом. Злиться и обижаться на отца бесполезно. Слезы быстро высыхают. Какой смысл реветь, если никто не утешит? Наоборот, я собираю себя по крупицам, потому что в отцовском доме мне придется обороняться. Мысленно я уже выпустила все свои шипы, готовясь к встрече с сестрой и мачехой. Спустя час автомобиль останавливается в знакомом внутреннем дворе. Всего 2 недели назад я уезжала отсюда невестой, но ощущение, будто прошла целая вечность. Но, как ни странно, Милана не встречает меня у дверей со своей гадючей улыбкой. Хотя, несомненно, она уже обо всем в курсе. Меня это даже немного тревожит. Но сейчас я слишком устала, чтобы погружаться в эти мысли. «Отдохни. Я со всем разберусь, и ты будешь свободна». Вновь этот голос отца, звучащий, как долбанный пустырник. «Свободна от чего?» Меланхолично интересуюсь, изучая обстановку. «В этом бежевом аду все по-прежнему». «От Островского. От чего же еще? Надеюсь, за эти дни между вами ничего не было?» Отец, наконец, заглядывает мне в глаза, а до меня даже не сразу доходит, о чем он. «Он к тебе притрагивался?» Склатываю, окончательно теряясь, прикрываю веки. Под ними проносятся все те моменты, когда муж меня касался. Почти невинная, но румянец все равно жжет щеки. И этого оказывается достаточно, чтобы отец сделал неверный вывод. «О боже, я же теперь для него испорченная, неликвидный товар. 14 дней брака с незнакомцем она уже успела раздвинуть перед ним ноги. Уверена, именно такие мысли сейчас посещают голову моего отца. Если он хотел сплавить меня еще какому-нибудь своему партнеру по бизнесу, то потеря девственности снижает мою ценность до нуля. Мне даже становится весело от таких мыслей. И жаль, что мы с Островским не консумировали брак. Потому что с отца станется отправить меня на прием к гинекологу на проверку. И если результат ее осмотра его не удовлетворит, то меня положат на хирургический стол, чтобы восстановить девственную плеву. Не удивлюсь, если эта процедура стоит у старшей сестры в графике. А я не хочу нового мужа. «Дура!» — снова выплевывает отец, сжимая квадратную челюсть. «Дура!» — не выдерживая, повторяю бранное слово. «Это ты состряпал этот ненужный брак. Я не хотела замуж. Но почему я дура, а не ты?» На лице отца прорисовывается презрение. Я для него одноклеточная амеба, перед которой он не будет объясняться. «Поднимайся в свою комнату. Позже поговорим о твоем будущем, когда твои мозги прояснятся». Отец кивает кому-то за моей спиной. «Мне не нужно оборачиваться. Там кто-то из охраны. Меня отсюда просто так не выпустят». От всего этого разговора я ощущаю себя грязной. Перепрыгивая ступени, поднимаюсь в свою комнату и запираюсь изнутри. Потому что не удивлюсь, если Милана захочет придушить меня ночью подушкой. Все в спальне стоит на прежних местах. Отец будто не сомневался, что я вернусь сюда на какое-то время, до следующего мужа. Умывшись, заваливаюсь в кровать. Сон долго не приходит. Меня мучают мысли об Артеме, о том, где он сейчас. Что скажет, когда отец приведет угрозу в исполнение? Хочет ли он нашего развода? Позволит ли он ему случиться? Обняла подушку, вдыхая запах. Совсем другой. Тоска, иррациональная, глупая, вновь обхватывает мое сердце. Хочу быть рядом с ним. Мне снятся кошмары. Я просыпаюсь в ночи несколько раз в холодном поту. И каждый раз я слышу его голос, повторяющий это дурацкое прозвище. Но почему-то в его устах оно не звучит уничижительно, скорее, как привычная для Островского грубая ласка. С трудом заставляю себя выбраться из вязкой сонливости, оторваться от подушки, принять душ, придать себе человеческий вид, попробовать связаться с Лилей, выведать у нее информацию о муже. С этими мыслями я спускаюсь на кухню. Завтракать за общим столом нет никакого желания — поэтому я по-быстрому варганю себе бутерброд, запиваю его кофе и едва не давлюсь, когда мое уединение нарушает старшая сестра. «Выкидыш! Туз, похоже, совсем не хочет тебя видеть!» Елейным тоном выжимает из себя порцию яда. Проглатываю еду. В присутствии сестры аппетит окончательно пропадает. «Хочет!» — его задержали. Я изучила этот вопрос. При задержании на 48 часов свидания запрещены, но почему-то улыбка на лице сестры становится до тошноты самодовольной. Но не знаю. Мне утром позвонил его адвокат и сказал, что сможет меня провести к нему. Нелегально, конечно.